Глава 6. Восстановление. Как вновь обрести утраченное доверие? Предательство — единственная правда, которая остается неизменной. Артур Миллер, американский драматург и прозаик. В 1988 году Японию потряс корпоративный скандал. Его результатом стали отставка всего кабинета премьер-министра и даже самоубийство. Можно резонно предположить, что это должно было означать неминуемый уход со сцены компании, замешанной в скандале. Однако некогда погрязшая в скандалах компания, рекламный и медиаконцерн Recruit Holdings, ныне процветает. Сегодня главный офис Recruit находится в нескольких шагах от Токийского городского вокзала. Компания размещается в небоскребе, в котором постоянный поток служащих и клиентов входит в двери и поднимается в лифтах с прозрачными стенками, через которые открывается умопомрачительная панорама города. Recruit — тихий технический гигант, совершенно незнакомый большинству людей Запада. Компания специализируется на бизнес-платформах, соединяющих продавцов с покупателями, вроде заказа столиков в ресторане или посещения парикмахерского салона. Ей также принадлежат сайт для поиска работы Indeed и рекрутинговая фирма Glassdoor. В общей сложности Recruit предоставляет информацию и услуги через 264 магазина, в основном цифровые, более 200 сайтов и примерно 350 мобильных приложений. В 2019 году доходы компании составили более 22 миллиардов долларов. Клиенты ценят ее за качество обслуживания, а сотрудники знают, что упоминание о работе в Recruit воспринимается как знак отличия. И это оправдано. Recruit создавали, чтобы она пользовалась успехом. Хиромаса Эдзоя основал компанию в 1960 году. Ее намерения вселяли надежду. Мессией было заявлено служение общественному благу. В соответствии с этим слоганом, самый первый продукт компании был направлен на то, чтобы устранить неравенство в японском обществе. В те времена крупные компании, такие как Mitsubishi и Matsushita, ныне Panasonic, набирали талантливых сотрудников, проводя экзамены в лучших университетах. Счастливчикам предстояло трудиться с 9 утра до полуночи. 2-3 раза в неделю им приходилось ходить в бар с боссами, и домой они возвращались часа в 3-4 ночи. В свою очередь, эти так называемые сарариманы могли рассчитывать на пожизненную занятость, уверенный рост зарплаты, весьма приличную пенсию и субсидируемое компанией жилье. Когда студенты шли на экзамен, они знали, что выбирают компанию, а не карьеру. Сарариман. От английского «salaried man» — служащий на окладе. Японский термин для офисного служащего, занимающегося не физическим трудом и находящегося на окладе у крупных корпораций. Примерный аналог понятия «белый воротничок». Такой порядок отсекал небольшие компании, которым не под силу было проводить испытания и набирать студентов из престижных университетов. Эдзоя начал издавать журнал для среднего и малого бизнеса, где можно было давать объявления о вакансиях. Это обходилось гораздо дешевле проведения экзаменов. Информацию о рабочих местах получали множество студентов в колледжах и университетах. Журнал оказался очень успешным. К 1970-м годам Recruit выпускал и другие издания, чтобы, выражаясь математически, решать другие задачи соответствия, связывать отдельных людей с компаниями, которые могли удовлетворить их запросы. Среди прочего, выходили и первый в Японии журнал для женщин, желающих устроиться на работу, и журнал с объявлениями о купле-продаже подержанных автомобилей. В Recruit продавцов учили выслушивать клиентов и проводили мозговые штурмы, чтобы найти интересное решение для общеотраслевых задач. Все это давало компании конкурентные преимущества, а затем случилась катастрофа. В 1986 году, незадолго до того, как компания стала публичной, Хиромаса Эдзоя продал 2 миллиона 800 тысяч акций одной дочерней компании Recruit представителям японской элиты, политикам, бизнесменам, влиятельным персонам из медиа, всего 159 человек. Взамен Эдзоя получил инсайдерскую информацию, выгодные деловые связи и назначение в 4 правительственных комитета. Когда дочерняя компания вышла на IPO, инвесторы заработали от 156 тысяч до 350 тысяч долларов. В результате так называемого скандала «Рекрут» премьер-министр Набора Такесита и весь его кабинет подали в отставку. Секретарь Такеситы Ихэй Аоки покончил с собой. Хиромаса Эдзоя был арестован. Вскрылось, что на компании висел долг примерно в 14 миллиардов долларов. Эдзоя активно вкладывался в недвижимость, и одна из дочерних компаний «Рекрут» прогорела. Руководители и не представляли, как велики были инвестиции Эдзоя. Компания должна была выплачивать годовые проценты в объеме около 637 миллионов долларов, при том, что ее операционная прибыль составляла только 607 миллионов. Сотрудники были морально раздавлены и не верили, что компания сможет протянуть еще хотя бы полгода. Учитывая масштаб проблем, было бы естественно предположить правоту сотрудников и прекращение деятельности «Рекрут» в скором времени. Однако в 1990-е годы компании удалось вернуться к финансовой стабильности за счет жесткого бюджета и прозорливости в принятии решений о создании и развитии новых бизнесов. Успех «Рекрут» выглядит неправдоподобным. Она вновь завоевала общественное доверие и продолжает крепнуть, несмотря на скандальные ошибки в прошлом. Мы склонны думать, что доверие, единожды утерянное, уже не вернуть, но на деле же истина несколько сложнее. Доверие, единожды утерянное, нельзя легко вернуть. Мы приходим к ложному заключению по двум причинам. Во-первых, восстановить доверие столь трудно, что лишь немногие этого добиваются, и мы считаем, что это дело безнадежное. Во-вторых, из-за сложности задачи стоит сосредоточиться на своей репутации и первым делом стараться не запятнать ее. Но давайте возьмем Boeing, Volkswagen, Wells Fargo и Uber. Все эти компании пережили многое, но они до сих пор в игре. Утрата доверия не обязательно означает, что игра окончена. Имейте в виду, восстановление доверия не то же самое, что доверие, никогда не терявшееся. Boeing, Volkswagen, Wells Fargo и Uber все еще в игре, но их клеймили по очень веским причинам и критиковали из-за их недобросовестных действий. Самоочищение заняло много времени, и осадок остался до сих пор. В частности, Boeing и Wells Fargo все еще борются с призраками прошлого и ищут свою дорогу вперед. В то же время скандал с «Рекрут» стал настолько поворотным для страны событием, что вошел в учебники истории для младших классов. Если вы спросите японца о «Рекрут», скорее всего, вам ответят: «Вы о том самом скандале?» Компаниям могут быть прощены грехи. Они продолжат работать и даже создавать себе прекрасную репутацию, как в случае «Рекрут». Однако память о былых ошибках все равно останется. Злоупотребление доверием не только портит репутацию. Оно может стать тревожным сигналом для многих. Клиенты переключатся на другой бренд, сотрудники уволятся, инвесторы прекратят финансирование, а госорганы применят санкции. Все это может привести к тому, что компания прекратит свое существование. Бывает, что крах откладывается или вообще не происходит. Это особенно касается крупных фирм с прочным финансовым положением. К примеру, British Petroleum, BP, до сих пор на плаву, несмотря на взрыв на буровой платформе Deepwater Horizon в 2010 году. Тогда в Мексиканский залив вылились миллионы галлонов нефти. Однако BP пострадала от последствий. В месяцы, последовавшие за разливом нефти, стоимость акций BP упала на 54%, и компании пришлось продать активы на 60 миллиардов долларов для покрытия своих обязательств. BP до сих пор несет издержки, связанные с ликвидацией последствий катастрофы. В исследовании «Экономист» сравнивались финансовые показатели 8 крупных компаний, замешанных в скандалах. Среди них были BP, Volkswagen, Wells Fargo и United Airlines с данными, сопоставимых по масштабу компаний с надежной репутацией. В среднем скандал обходился компании в 30% ее рыночной стоимости. Порой утрата доверия помогает измениться к лучшему. В Fidelity Investments мы выясняли, как наши клиенты относятся к компании, если ее сотрудники допускают оплошность. Ошибка в счете, из-за которой средства направляются в другую организацию, неверно указанный адрес или название — все это не редкость в компаниях, предоставляющих финансовые услуги. Результаты нас поразили. Клиенты были более лояльны к Fidelity, когда мы делали ошибку и затем к их удовольствию ее исправляли. Клиенты в контрольной группе, у которых никогда не возникало проблем, были менее привержены компании. Это очень обнадеживало. Оказалось, что все дело не в ошибке, или, по крайней мере, не в смертельной ошибке, а в том, как компания на нее реагировала. Обнаружив это, менеджеры пустились в дурацкие умозрительные рассуждения. Соблазнительно рассматривать проблему как благоприятную возможность. Следует ли из этого, что нам нужно время от времени создавать проблемы, чтобы повысить лояльность клиентов? К счастью, фантазировали они недолго. Ответом на результаты исследования стала масштабная программа. Руководители поставили цель выявить участки, на которых допускается больше всего ошибок, приводящих к наиболее серьезным последствиям. Дальше надо было работать системно и улучшать процессы, порождавшие так много проблем для наших клиентов и для нас. Конечно, слабыми местами Fidelity были ошибки из-за плохой организации и несовершенных процессов. Хотя отдельные клиенты порой выходили из себя, у нас никогда не возникало мысли, что ошибки могут вылиться в настоящий скандал. Однако такие случаи наносили удар по высоким показателям компетентности Fidelity. А это ключевой элемент доверия. Но факт остается фактом. Восстановление доверия может стать возможностью обрести искупление и перестроиться на лучший лад, будь это обычные оплошности или катастрофические ошибки. У того, кто хочет восстановить доверие, есть два варианта. Первый действует в краткосрочной перспективе. Надо обнаружить ошибку и исправить ситуацию, обычно принеся извинения. Второй вариант позволяет закрепить результат надолго. Нужно найти глубинную причину проблемы, чтобы ошибки не повторялись. В этой главе мы сначала обсудим, как диагностировать утрату доверия и подобрать решение. Затем поговорим, в каких ситуациях извинения требуются, а в каких не нужны. Мы также разберемся, как правильно извиняться. И, наконец, мы выясним, как восстановить доверие надолго. Анатомия предательства. Хотя доверие можно вернуть, мы часто видим, что компании садятся в калошу, если у них есть калоши, не справляясь с этой задачей. Одни по умолчанию считают, что все потеряно, другие, что хуже, упускают шансы исправиться. Они начинают объяснять свою позицию и действовать только когда дело доходит до публичной огласки. Именно это произошло с японской компанией Takata, производителем подушек и ремней безопасности. В 2004 году в Алабаме взорвалась произведенная Takata подушка безопасности, и водитель получил травму. Компания провела внутреннюю проверку. Обнаружился дефект, из-за которого изделия взрывались при ударе. Технические специалисты подготовили отзыв товара, но руководство, напротив, велело уничтожить данные об испытаниях и продолжить продажу. Продукцию Takata изымали в черепашьем темпе. За 4 года после первых результатов проверки подушки отозвали только примерно 4000 автомобилей. В 2011 году Honda отозвала в связи с данным дефектом уже свыше 1 000 000 машин, но в Takata по-прежнему затягивали решение. В конце концов, в 2013 году компания подала отчет о дефекте в Национальную администрацию дорожной безопасности NHTSA через 9 лет после первого взрыва. В 2015 году под сильным давлением NHTSA Takata признала наличие дефектов в своих изделиях, что привело к отзыву 22 миллионов автомобилей в масштабах страны. В 2017 году Takata заявила о банкротстве, так как не могла оплатить судебные издержки, штрафы и расходы на отзыв. На момент банкротства из-за подушек безопасности 180 человек получили травмы, а 16 погибли. Спустя год было отозвано почти 42 миллиона автомобилей. Что если Таката стала бы действовать, когда проблема обнаружилась? Понятно, что отозвать 42 миллиона автомобилей и признать проблему трудно, и это не быстрое дело. Однако у Таката мог появиться шанс побороться за выживание. К сожалению, компания свернула с этого пути. По-видимому, ее руководители не решились признать вину и разработать масштабный план по исправлению ситуации. В подобных случаях компании тянут время по разным причинам. Они боятся потерять репутацию, если станет известно, что продукция опасна. Они не хотят закладывать в бюджет расходы на возможные судебные разбирательства, так как это уменьшает прибыль. Они стараются свести к минимуму ситуации, когда приходится тратиться на ремонт или отзыв продукции. Они отказываются признавать ущерб из страха, что адвокаты используют признание, чтобы выиграть дела по новым искам. И тогда компания заплатит гораздо больше, чем в любом другом случае. Почему компании выбирают тактику, из-за которой теряют гораздо больше, чем могли бы, если бы изначально пошли по другому пути? Похоже, за привычной реакцией руководителей кроется что-то еще, кроме перечисленных причин. Чтобы разобраться, мы решили больше узнать о когнитивных искажениях. Почему в аналогичных ситуациях, когда возникает реальная и серьезная угроза, мы отказываемся ее осознавать? Почему мы систематически избегаем рациональных решений? Оказалось, что в явно опасной ситуации, таких как атака на Всемирный торговый центр 11 сентября, или кораблекрушение, или пожар на борту самолета, люди могут оценивать происходящее искаженно. Этот феномен называется эффектом Страуса. Примерно 70% людей в такой обстановке впадают в оцепенение. Кстати, одна из статей на эту тему называлась «Ледяное спокойствие когнитивного искажения». Самая частая реакция — отрицание, из-за которого человек не способен реагировать на события и уповает на то, что ему это только кажется. Как вспоминала женщина, оказавшаяся 11 сентября во Всемирном торговом центре, «Я заорала, что это такое?» и больше всего хотела, чтобы кто-нибудь завопил в ответ: «Все нормально! Не волнуйтесь, не выдумывайте!» Мы говорим о нормальности, потому что хотим верить, что с нашим привычным миром ничего не происходит. Искажение заключается в том, что мы отказываемся верить в изменение реальности. Следующий шаг — анализ ситуации. Порой человека трудно убедить, что события, которые кажутся ему галлюцинацией, происходят в самом деле. Исследование показывает, что при такой когнитивной ошибке люди пытаются найти не менее 4 источников информации, прежде чем почувствуют себя готовыми действовать. Люди, свободные от такого искажения, вероятно, попадали в опасные ситуации раньше и научились распознавать образы, что дало им преимущество перед остальными. Нам нужно время, чтобы сосредоточиться и поверить. А это очень и очень нелегко. Спросите стюардесс, которые рассказывают пассажирам о расположении аварийных выходов. Именно поэтому, если вы работаете в компании накануне неизбежной катастрофы наподобие взрывов подушек безопасности на миллионах автомобилей, постарайтесь увидеть признаки того, что вы и другие угодили в корпоративную когнитивную ловушку и воспринимаете ситуацию искаженно. Один из сигналов — нежелание признавать ситуацию. Причем тех, кто приносит недобрые вести, порой осуждают. Еще один тревожный признак — попытка свести потенциальный ущерб к минимуму. Из-за этого решения пробуксовывают. Руководители не способны вести себя ответственно, а это подрывает доверие. Такая тактика типична, если несчастье случилось по вине компании. Ваша задача — трезво оценить масштабы бедствия и последствия утраты доверия. В бизнесе воображение ничем не ограничено. Мы способны представить себе что угодно, от возможностей нового продукта и хитроумного хода конкурентов до адаптации к условиям пандемии коронавируса. а зная об искаженном восприятии реальности, вы можете вообразить не менее важные вещи, которые касаются ваших взаимоотношений с другими и, по большому счету, определяют, будут ли вам доверять. Мы понимаем, что исправить ситуацию непросто, и это не делается за считанные часы. Компании надо вновь и вновь доказывать, что изменения к лучшему рассчитаны надолго. Кроме того, доверие может выражаться по-разному. Это выяснила группа исследователей, которые решили глубже изучить механизмы доверия и прощения, наблюдая, как студенты, изучающие деловое администрирование, ведут себя на переговорах. Выяснилось, что людей можно поделить на две группы. Первые настроены на сохранение статус-кво и с трудом меняют мнение. Им нужно много информации. Вторые нацелены на развитие и быстро меняют точку зрения, если получают новую информацию. Неудивительно, что обе группы по-разному реагировали на утрату доверия. Люди с ригидным мышлением, похоже, менее склонны к утрате доверия. Они чаще сомневаются в злоупотреблениях и склонны их оправдывать. Например, если они узнают о взрывающейся подушке безопасности, то могут допустить, что происшествие носит разовый характер. Компании могут считать, что такие клиенты и сотрудники лояльны. Но если случаи злоупотребления доверием множатся, скажем, подушки безопасности продолжают взрываться, люди в итоге поменяют мнение, и изменить минус на плюс будет делом долгим и медленным. И наоборот, легко утратить доверие людей с подвижным мышлением. Узнав о взорвавшейся подушке, они сразу же проинспектируют собственный автомобиль. Зато и восстановить доверие будет проще. Допустим, компания выступила с заявлением. Причина взрыва известна, технологические процессы отлажены, новые инциденты исключены. Это подтверждено, данные общедоступны. В таком случае люди из второй группы, скорее всего, снова начнут покупать автомобили с подушками той самой компании. А вот представители первой группы, напротив, будут обходить ее стороной. Корпорации, стремящиеся восстановить доверие, должны помнить, что имеют дело с обеими группами. Неверно думать, что лояльные клиенты останутся, даже если ошибки будут повторяться. А начав налаживать отношения, нельзя расслабляться. Чтобы убедить людей из первой группы, надо фиксировать каждый шаг. Вернуть утраченное доверие трудно еще и потому, что люди склонны больше обращать внимание на недостатки, а не на преимущества, не считая ситуаций, когда события меняют их представление о нормальном ходе вещей, как при эффекте Страуса. Но в целом успешные истории об укреплении доверия не так популярны, как истории о злоупотреблениях. Так уж устроена наша психика. И с точки зрения эволюции это вполне естественно. Если надо выживать, разумнее сначала оценивать риски, а уже потом гоняться за приятными перспективами. Психолог Пол Словик изучал отношение к атомным электростанциям, АЭС. Для эксперимента специально было написано 45 новостей об АЭС. Студентам предлагалось прочитать заметки и оценить их воздействие по шкале от 1 до 7. 1 – очень слабое, 7 – очень сильное. Тексты были составлены так, чтобы доверие либо повышалось, либо снижалось. Например, в новостях, повышающих доверие, могло говориться, что за прошлый год на АЭС не было проблем с безопасностью, персонал тщательно отобран и обучен, руководство живет неподалеку, а окружной медицинский эксперт сообщает, что у людей, живущих рядом со станцией, здоровье в целом лучше, чем в среднем по округу. Среди снижающих доверие новостей были сообщения о том, что руководство АЭС скрывает возможные нарушения, проверки безопасности затягиваются, на АЭС в другом штате произошла авария, а по докладу окружного медицинского эксперта у людей, живущих рядом со станцией, здоровье в целом хуже, чем в среднем по округу. Половина респондентов оценила негативные истории в 6 или 7 баллов по степени воздействия. Для сравнения, лишь каждый пятый из опрошенных дал положительным историям 6 или 7 баллов. Вызов, с которым сталкивается компания наподобие Boeing или Wells Fargo, заключается в последовательной борьбе правды с заблуждениями. Результаты будут оценивать люди, которые более или менее легко меняют свою точку зрения. Для ответа на вызов компании придется вновь и вновь занимать правильную позицию. Первый шаг в борьбе за доверие — понять, в чем суть злоупотреблений. Тут очень уместна известная фраза, с которой начинается роман Льва Толстого «Анна Каренина». «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Примерно то же можно сказать и о компаниях, которые испытывают проблемы с доверием. Ситуации могут различаться, но, к счастью, мы знаем о четырех элементах доверия — компетентности, мотивах, средствах и эффекте. Отталкивайтесь от них, чтобы наметить решение. Стратегия будет зависеть от того, какой элемент пострадал больше всего. Важно это учесть, чтобы правильно принести извинения и исправить ошибку. Компетентность. Злоупотребление доверием из-за квалификации. Это случай, когда продукт или услуга ненадежны или не соответствуют заявленному уровню качества. Такое нарушение доверия устранить легче. Извинившись и устранив недостатки, можно частично или полностью искупить вину, как мы увидим далее на примере церемонии вручения «Оскара» 2017 года. Извинения не всегда действенны, но они помогают сделать большой шаг к восстановлению доверия, утраченного из-за некомпетентности. Часто мы боимся попросить прощения. Кажется, что нас сразу сочтут бестолковыми или виноватыми. Это ошибочный взгляд. Если доверие нарушено из-за некомпетентности, извинение будет лучшим вариантом. Иначе обстоит дело с нарушением доверия из-за недобросовестности, и позже мы объясним, почему. Тот, кто извиняется, показывает, он готов взять на себя ответственность за ошибку. Это полезная черта, на которую мы полагаемся в работе с другими людьми. Мы гораздо охотнее пойдем на риск в делах с людьми, признающими свои ошибки. Дело в том, что они скорее будут более откровенны по поводу возможных проблем. А значит, вы можете полагаться на них по двум причинам. Сначала они сообщат вам о происходящем, а потом признают свою роль в этом. Компании часто воздерживаются от извинений из-за боязни, что такое поведение воспримут как признание вины и используют против них. Но извинения повышают, а не умаляют репутацию компании, сделавшей ошибку. Во время церемонии вручения премии «Оскар» в 2017 году компания PricewaterhouseCoopers перепутала конверты с лучшим фильмом и лучшей актрисой. Ведущие объявили, что награда за лучший фильм присуждается картине «La La Land» вместо «Лунного света». Такой промах явно связан с некомпетентностью, а не с недобросовестностью. Конверты не были перепутаны намеренно. Тем не менее, PricewaterhouseCoopers пришлось сильно пожалеть. Лесли Мунвис, глава CBS, в интервью телекомпании ABC сказал: «Были бы они моими бухгалтерами, я бы их в момент уволил». В Twitter в тренд попали хэштеги «EnvelopeGate», «Скандал с конвертами» и «Оскар фейл» — «Провал на Оскаре». Общественное возмущение не идет в счет без взрыва популярности хэштега в соцсети. При этом появилась шутка, что PricewaterhouseCoopers, дескать, разыграла не ту карту. В PricewaterhouseCoopers не замедлили ответить. Ранним утром на сайте компании появился такой текст: «Мы приносим искренние извинения командам «Лунного света» и «La La Land», Уоррену Битти, Фэй Дануэй и зрителям «Оскара» за ошибку, допущенную при объявлении награды за лучший фильм». Ведущим по оплошности дали не тот конверт, и когда это обнаружилось, ошибку тут же исправили. В настоящее время мы проверяем, почему это могло произойти. «Мы глубоко сожалеем о случившемся. Мы восхищены тактом, с каким номинанты, Академия, ABC и Джимми Киммел исправили ситуацию». Готовясь к вручению премии «Оскар» в 2018 году, PricewaterhouseCoopers разработала многоступенчатую процедуру, чтобы конфуз не повторился. Сотрудникам запретили пользоваться мобильными телефонами. Оказалось, что в 2017 году ответственный за конверты незадолго до путаницы с кем-то созванивался. Помимо этого, от сотрудников PricewaterhouseCoopers, задействованных в церемонии, потребовали выучить на память всех победителей. Компания сделала ошибку, признала ее, извинилась и исправила, а общество позволило ей работать по-прежнему и снова организовывать вручение премии «Оскар». Выигрыши оказались все. Мотивы и средства. Происходит комплексная утрата доверия из-за недобросовестности. Восстановить его намного сложнее, если клиенты, инвесторы и сотрудники думают, что компания действовала умышленно. Случаи намеренного нарушения доверия, будь то по злому умыслу или неправедным путем, рассматриваются как комплексные нарушения из-за недобросовестности. К ним может быть отнесена даже ненамеренная утрата доверия из-за использования недозволенных средств. Понятно, что в «Боинг» не планировали строить самолеты, лишившие людей жизни, но компания предпочла прибыль безопасности и сэкономила на качестве. Крушение самолетов 737 МАКС 8 расценивалось как недобросовестное отношение к работе в силу того, что лежало в основе их урезания издержек и того, как они проектировали, строили и продавали самолеты. Компании потребуется вновь и вновь доказывать, что у нее изменились мотивы, почему они делают то, что делают, и средства, как они достигают своих целей. Но путь к восстановлению доверия будет тернистым. В случае некомпетентности достаточно попросить прощения, но компания, допустившая ошибку из-за недобросовестности, одними извинениями не обойдется. Исследователи задались вопросом, какая тактика лучше – извиниться или не признаваться? Оказалось, что если доверие утрачено из-за недобросовестности, но вы невиновны, отрицать вину эффективнее. Если невинные люди приносят извинения, доверие к ним снижается. Похоже, что люди, которые не извиняются из страха показаться виноватыми, в чем-то правы. Логика здесь такова. Добросовестность считается признаком моральности. Именно поэтому, если кто-то отрицает проблему, потому что не виноват, то это характерный признак порядочности. «Я этого не делал, естественно, я это отрицаю». А если же невинный человек извиняется, это в лучшем случае приводит других в замешательство. Они могут сделать вывод, что ему не следует доверять, мол, если он невиновен, то к чему тогда извинения? Но имейте в виду, никто не говорит, что отрицать лучше, чем извиняться. Когда исследователи предоставляли участникам эксперимента четкие доказательства виновности соискателя, люди гораздо охотнее готовы были нанять кандидата, который извинялся, чем того, кто отрицал вину. И смею вас заверить, в наше время, когда все есть в сети и можно легко найти любую информацию, правда все равно раскроется. Утратив доверие, убедитесь, что вам ясна проблема, с которой вы столкнулись. Разберитесь, с чем она связана — с некомпетентностью или с недобросовестностью. И, соответственно, скорректируйте стратегию. Утрату доверия можно расценить как ошибку из-за недостаточной квалификации, только если есть весомые доказательства. Кроме того, если компанию или человека обвиняют в совершении деяния, а они ничем себя не запятнали, то им следует все отрицать. Например, в 1996 году распространился слух о модельере Томми Хилфигере. Он якобы сказал, что не стал бы делать свою одежду такой красивой, если бы знал, что ее будут носить цветные. Позднейшие расследования развеяли эти слухи, а антидефамационная лига подтвердила, что это утка. Антидефамационная лига — американская правозащитная организация, противостоящая антисемитизму. В 2007 году Опра Уинфри пригласила Хилфигера на свое шоу, чтобы обсудить давнюю историю. И там Хилфигер изложил все, как было, а Опра объявила слухи необоснованными. В те времена все знали, что этот бренд приглашает разных моделей для рекламы. Сегодня этим никого не удивишь, но тогда это говорило о значимости этнокультурных различий для Томми Хилфигера. Разумеется, вы должны извиниться, если вашу компанию обвиняют в недобросовестности, но готовьтесь к долгому и трудному пути. Даже если ваше извинение шедеврально, Это лишь необходимый шаг к построению доверия. Попросив прощения, вы не положите конец критике. И все же, если не извиниться, вы потеряете еще больше, потому что вас сочтут бездушным. Пока же можно предположить, что вам придется долго доказывать свою преданность и совершать правильные поступки, предъявляя доказательства. Насколько это будет трудно, определит следующий элемент — эффект. Воздействие. Степень воздействия и частота нарушения доверия существенно влияют на исправление ситуации. Чем сильнее эффект, тем активнее негативная реакция. Иначе говоря, извинения срабатывают, но для компании намного лучше, если эффект от утраты доверия относительно невелик. Перепутанные конверты на церемонии вручения премии в сравнении со смертью или мошенничеством. Это отвечает здравому смыслу. Для тех, кто предпочитает ориентироваться на скрупулезные исследования, Дебра Шапиро, профессор Мэрилендского университета, выяснила, способность человека принять объяснение зависит от степени нанесенного ему ущерба. Проверенное временем поведение может служить компании прививкой от разового злоупотребления до известной степени. Если какая-либо компания на протяжении долгого времени слыла добропорядочной среди клиентов, сотрудников и акционеров, то, скорее всего, ее простят за подрыв доверия. Если же случаи злоупотребления повторяются, каждый из них укрепляет во мнении, что доверять компании не стоит, и в целом показывает ее истинное лицо. Падение начинается с одного единственного предательства. В случае «Рекрут» ее продавцы установили на редкость прочные отношения с клиентами. Торговый персонал «Рекрут» научили наносить личные визиты клиентам, чтобы глубже разобраться в их проблемах. В результате новую информацию использовали в рекламе, повышая ценность для клиентов. Когда разразился скандал, многие клиенты остались с «Рекрут». Они ценили хорошие отношения с компанией и понимали, что утрата доверия из-за инсайдерских сделок Эдзоэ напрямую их не коснулась. Махинации Эдзоэ затронули членов японской элиты и только часть широкой публики. Но клиенты не потерпели ущерба и ничем не рисковали, используя платформу, если сравнить ситуацию со взрывом подушки безопасности. Более того, качество продукции и услуг «Рекрут» оставалось неизменным. Искусство извиняться. Извинение — важный первый шаг. Ключевое слово «первый», потому что придется иметь дело как с кратковременным, так и долговременным эффектами от злоупотребления доверием. Извиняться непросто. Иногда это неблагодарное дело. Если вы не преуспеете, готовьтесь пострадать от последствий. Если извинение корпорации произведет обратный эффект, то это еще больше повредит ее репутации, порой даже приведя к снятию SEO. Вспомним Тони Хейварда, SEO British Petroleum, и его провальное извинение после разлива нефти. В 2010 году в Мексиканском заливе взорвалась буровая платформа BP, вышел из строя критически важный узел. При взрыве погибли 11 рабочих. Вылилось 4 миллиона баррелей нефти в акваторию залива от Техаса до Флориды. Было загрязнено примерно 1300 миль прибрежной зоны. Погибло множество видов водных организмов, в том числе половина популяции дельфинов Афалин. Многообразие рифовых рыб снизилось на 38%. Погибло до 800 тысяч птиц. Эта экологическая катастрофа стала самой тяжелой в истории США. Сразу после всего этого кошмара Хейвард высказался так: «Приношу извинения. Мы сожалеем о масштабной аварии, унесшей жизни. Я больше всех хочу, чтобы все это закончилось. Я бы желал, чтобы моя жизнь была прежней». Это прозвучало бы ужасно в любой ситуации, но когда произошло бедствие такого масштаба, абсолютно непростительно акцентировать внимание на себе самом и своих переживаниях из-за разлива нефти. Хейвард настолько промахнулся в своих извинениях, что вскоре его уволили. Если ваша компания натворила столько бед, сколько и BP, извиняться придется. Только не надейтесь избежать резкой реакции в ответ. Она будет. И все же извиняться нужно, причем правильно. Заявление, что вы хотите, чтобы ваша жизнь стала прежней, еще больше разгневает публику. Итак, что такое хорошее извинение? Для него требуется комплексный подход и обращение к разным нуждам, как мы увидим на примере. В 2016 году исследователи опубликовали две работы, посвященные тому, как 755 участников реагировали на разные виды извинений. В тестах использовалось 6 элементов извинений. Выражение сожаления. Нарушитель объясняет, как он сожалеет. Объяснение. Нарушитель описывает причины произошедшего. Признание ответственности. Нарушитель дает понять, что осознает свою роль в утрате доверия. Заявление о раскаянии. Нарушитель обещает больше не повторять ошибку. Предложение исправления. Нарушитель предлагает решение для восстановления доверия. Просьба о прощении. Нарушитель прямо и открыто просит прощения. В самых результативных извинениях есть все 6 элементов. По крайней мере, постарайтесь задействовать их по максимуму, если не все сразу. Как выяснили исследователи, чем больше элементов в извинении, тем лучше. Извинения, в которых фигурирует лишь один элемент, оказались наименее продуктивными. Если получится использовать только несколько элементов, самое эффективное сочетание — это признание ответственности, предложение исправления и объяснение, именно в таком порядке. Для примера, «Мне так жаль, что не пригласил вас на встречу. Может, у вас найдется время, чтобы я рассказал, о чем шла речь? Я забыл, что вы вошли в команду, потому что ваше подразделение раньше в ней не участвовало». Наиболее непродуктивна просьба о прощении. «Извините, пожалуйста, что вас не пригласили». Исследователи проверяли сочетание разных элементов и выяснили, какие из них лучше сработают в разных сценариях, предложенных участниками. Сочетание самых действенных элементов, признание ответственности, предложение исправления и объяснение всегда оказывалось более оптимальным, чем комбинация наименее действенных элементов. Выражение сожаления, заявление о раскаянии и просьба о прощении. Помните, чем раньше принесено извинение, тем лучше эффект. Понятно, что многие компании не торопятся с извинениями, так как могут появиться дополнительные факты. Но суть в том, чтобы показать, вы и правда глубоко сожалеете о причиненном вами вреде. Даже если у вас пока нет решения, извинения подтверждают, что вы осознаете сам факт проблемы. Так что заявить об этом надо как можно раньше. Хороший пример — извинение JetBlue 2007 года, в котором сочетаются признание ответственности, объяснение и предложение исправления. Авиакомпании пришлось раскаяться за безответственное поведение. В день Святого Валентина на восточное побережье обрушился буран. В то время как большинство перевозчиков отменили авиарейсы, JetBlue пыталась продолжать полеты. 9 самолетов застряли на 6 часов на взлетной полосе в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, ожидая, пока погода наладится. В следующие дни JetBlue все равно пришлось отменить около четверти своих рейсов. CEO Дэвид Нилман извинился за обращение с клиентами. Прошедшая неделя была худшей за 7 лет работы JetBlue. После сильной снежной бури на северо-востоке мы обрекли наших пассажиров на недопустимые задержки, отмены рейсов, потери багажа и другие серьезные неудобства. Буря нарушила летный режим и, что еще важнее, передвижение пилотов и членов экипажей JetBlue, которые не смогли вылететь в аэропорты, где по графику должны были обслуживать вас. В перегруженный уикенд президентского дня было очень мало возможностей повторного бронирования. Удержание бронирования 1-800 JetBlue было непозволительно долгим и даже невозможным. Все это еще больше усложнило нам попытки исправить ситуацию. Этим Нилман не ограничился. Здесь же он объявил об учреждении биля о правах клиента JetBlue Airways. Авиакомпания пообещала клиентам компенсацию за задержку рейса более чем на час. За задержки более 4 часов им предлагали возмещать расходы за все путешествие, несмотря на то, что JetBlue продает билеты в одну сторону. В конце концов, совет директоров уволил Нилмана. Но хотя тот потерял работу, история была к нему благосклонной. Заголовок «Fast Company» лаконично отражал общественное мнение. Увольнение Нилмана JetBlue пролетело. Извинение стало хрестоматийным примером исправления ситуации. Порой извинения, даже самого прекрасного, недостаточно, чтобы восстановить доверие общества или сохранить рабочее место. Но если выбирать, то лучше быть несправедливо уволенным CEO, чем человеком, который все погубил, заявив о желании повернуть свою жизнь вспять. «И этот человек руководит нами?» Когда речь идет о смещенных руководителях, увольнение может быть верным шагом в случае утраты доверия. Но следует крепко подумать, чтобы столь важное решение не обернулось непредвиденными потерями. Бизнес — это не игра в демократию. У руководителей есть власть принимать решения, которые влияют на все уровни организационной иерархии. Действия топ-менеджеров, то, что они приветствуют и на что закрывают глаза, формируют приемлемую и неприемлемую манеру поведения. В свою очередь, это создает отличительный фирменный стиль компании. Вряд ли кто-нибудь думает об Apple, забывая про Стива Джобса и оставленное им наследие. Увольнение руководителя — способ быстро оповестить общество о том, что ошибки компании остались в прошлом, и она начинает жить по-новому. Однако, если руководитель был успешен и знает ситуацию сверху вниз, то компании часто упускают важнейший инструмент для восстановления доверия. Одним из первых шагов рекрут было немедленное избавление от своего харизматичного основателя и CEO Харимасы Эдзоэ. Труда, правда, это не составило, поскольку тот отправился за решетку. При этом руководители посоветовали сотрудникам спокойно ссылаться на то, что они ничего не знали о ситуации, навлекшей позор на рекрут. Клиентам они говорили, что предложение акций дочернего предприятия в обмен на покровительство не было их решением. Ошибка CEO не имела ничего общего с их работой и качеством предоставляемых услуг. Увольнение CEO часто бывает верной реакцией. Группа исследователей выяснила, что происходит с доверием к организации при увольнении CEO. Участникам эксперимента рассказали вымышленную историю о том, как некий CEO злоупотребил доверием. Он урезал зарплаты на 10% и солгал, сказав, что и его это коснулось. Сценарий отдаленно напоминал историю с CEO American Airlines Доном Карти, который в 2003 году уменьшил зарплаты 100 тысячам работников, а себе и другим топ-менеджерам выписал колоссальные премии. Одним участникам исследования говорили, что руководителя уволили, другим сообщали, что никаких последствий не было. Больше очков в пользу доверия к компании набрало увольнение CEO. Но увольнение CEO – благо не только для компании, но и для самого CEO. При увольнении он тоже, как ни странно, набрал больше очков в пользу доверия к себе. Сценарий с кающимся и наказанным за дурные поступки CEO служит классическим примером правосудия, воздающего должное. Виновник получает по заслугам. Таким образом, удовлетворяется наша жажда справедливости и укрепляется желание жить в мире, где действуют моральные причинно-следственные нормы. Впрочем, интересно, что исследователи проверили и другой вариант. CEO принес извинения и был наказан. Его зарплату урезали на 20%, но не уволен. Набранные очки в пользу увольнения и снижения зарплаты были, на удивление, схожими, говоря о том, что нас больше интересует, чтобы CEO был наказан, чем то, в какой форме это произойдет. Не будем забывать, что эксперимент ограничивался одним сценарием и что оценки увольнения в сравнении с менее строгими мерами наказания, естественно, будут меняться в зависимости от ситуации. В случае рекрут необходимость увольнения CEO была бесспорной. Хиромаса Эдзоэ совершил преступление. Его приговорили к тюремному сроку. Даже если бы этого не произошло, скандал был настолько громким, что сохранение его на работе показало бы, что компании наплевать. Это подорвало бы любые попытки восстановить доверие. Но в случае Дэвида Нилмана из JetBlue, воспользовавшегося снежным бураном в день Святого Валентина, чтобы реально исправить ситуацию для пассажиров, компании следовало наказать, но не увольнять руководителя. Он еще мог принести много пользы. Взыскание показало бы, что совет директоров считает его действия неприемлемыми. Нилман не хотел терять доход и принял решение продолжать полеты в метель, хотя другие компании отменили свои рейсы. Он поставил прибыль компании выше комфорта и безопасности пассажиров. Однако его извинения, особенно попытка загладить вину, выпустив биль о правах пассажиров, свежее решение. Клиенты получили новую возможность спрашивать с JetBlue за то, как с ними поступают. Одновременно была сформирована культура обслуживания, на которую сегодня опираются в авиакомпании. Решение увольнять или наказывать сильно зависит от ситуации. Но советам директоров следует принимать во внимание масштаб и серьезность задачи, частоту возникновения критических ситуаций и прошлые заслуги CEO, равно как и имеющийся потенциал искупления грехов. Седьмое небо. Долгое восстановление доверия. Изменения в руководстве могут стать лишь первым шагом на долгом и тернистом пути к восстановлению доверия. Самым трудным является критически важный процесс выяснения отправной точки утраты доверия и масштабов исправления, после чего предстоит погрузиться в восстановительные работы, чтобы исключить повторение ошибки. Компания PricewaterhouseCoopers не просто извинилась за проваленную церемонию вручения премии «Оскар», она вела множество новых процедур в 2018 году, чтобы конфуз 2017 никогда не повторился. Однако не существует набора отмычек к пещере Аладдина, чтобы выйти на быструю и простую дорогу к восстановлению доверия. Как правило, утрата доверия становится результатом системной проблемы, и для его восстановления потребуется ни много ни мало капитальный ремонт системы и достижение стабильных положительных результатов. Но то, о чем вам нужно думать при осуществлении этих системных перемен, вовсе не какая-то экзотика или новая территория. Перестраиваемые части — это базовые структурные элементы всякой организации. В первую очередь вы должны понять их значение и то, какую форму они приняли в вашей компании. Четырехступенчатая структура долговременного восстановления доверия частично опирается на работу двух исследователей доверия — Грэма Дитца и Николь Гиллеспи, которые изучили впечатляющий объем научной литературы по этой теме. Мы также будем использовать результаты своих исследований, проведенных в компаниях, которые успешно оправились от последствий утраты доверия. Чтобы оправиться и достичь капитализации в 20 миллиардов долларов, рекрут не хватило одних только извинений и увольнения CEO, если бы все было так просто. Компания восстановила доверие не на волне скандала. Для этого ей пришлось тщательно изучить процессы, которые касаются четырех краеугольных камней любой организации — стратегии, культуры и политики, структур, методов действия и процедур внешнего управления. Стратегия — это, по сути, цели, которые ставит перед собой бизнес. Она включает планы по распределению ресурсов на различные задачи и перспективы, а также специальные тактические меры, которые позволят добиться нужных результатов. Чтобы менять стратегию, надо хорошо представлять себе перспективы отрасли, очень точно определять возможности компании и средства, которые потребуются для реализации целей. Хорошая стратегия ставит компанию на несколько шагов впереди конкурентов. Чтобы покончить со скандалом из-за выхлопных газов, Volkswagen сменили руководителя, и даже не один раз, и разработали новую стратегию. В прошлом крупнейший мировой автопроизводитель был сосредоточен исключительно на строительстве империи. Больше машин, больше моделей, больше людей. После скандала стратегию развернули на 180 градусов. Volkswagen решили подсократиться и стать одной из первых компаний, которая выпускает электромобили по умеренной цене, причем с прибылью для себя. Просто блистательный ход. Хлебнув горе после махинаций с выбросами, концерн стремится создать себе безупречную репутацию в производстве экологически безопасных машин. можно ли придумать лучшую историю о духовном перерождении. Однако надо еще посмотреть, сможет ли Volkswagen притворить эту стратегию в жизнь. Компания дважды откладывала выпуск своего первого электромобиля из-за проблем с программным обеспечением. При этом возникли производственные проблемы. Volkswagen уволили часть заводских рабочих и наняли программистов для разработки внутрифирменного программного обеспечения. Подобно множеству других компаний, пришлось реагировать на падение доходов и вопросы очной работы и безопасности в связи с пандемией. Но надежда есть. В сентябре 2020 года официальная премьера электромобиля класса SUV все же состоялась. В Recruit, пытаясь восстановиться, прибегли к двум разным и очень эффективным стратегиям. В том, что касается продукции и услуг, Recruit поняла, что до сих пор имела дело с бумажными изданиями, но будущее за цифрой. Компания быстро развернулась в новом направлении, и в 1995 году, в том же месяце, когда заработал Yahoo, Recruit запустила свой первый сайт MixJuice. Хотя компания потеряла очень немногих клиентов, менеджеры выявили более серьезную проблему. Моральный дух персонала стремительно падал. У детей сотрудников Recruit начались проблемы в школе. Их осуждали из-за того, что родители работают в запятнавшей себя компании. Чтобы сохранить талантливые кадры, требовались серьезные перемены. В те времена HR-отделом компании руководил Мицуру Мураи, сейчас возглавляющий японскую профессиональную футбольную лигу. Наряду с другими топ-менеджерами он осознавал, что Recruit уже не могла гарантировать пожизненную занятость, принципиальное обязательство, выполнение которого японские наемные работники ожидают от крупных работодателей. В качестве компенсации руководство решило изменить стратегии и сделать Recruit компанией, которая станет хорошим местом для старта. Если нельзя дать пожизненную гарантию на сохранение рабочего места, взамен можно предоставить возможности для обучения и повышения квалификации. Это придало бы сотрудникам дополнительный вес, случись им устраиваться на другую работу. Взамен гарантии пожизненной занятости мы направили усилия на развитие пожизненной профпригодности, пояснил Мурай. Перемена стратегии основывалась на существовавшей в рекрут-культуре и потребовала пересмотра принципов компании, но игра стоила свеч. Сегодня сообщество бывших работников рекрут, неофициально называемое «мафией рекрут», входят люди из верхних эшелонов власти, бизнеса, СМИ и даже один призер Олимпиады. Теперь для приема на работу в рекрут нужно выдержать жесткий конкурентный отбор. На практике бренд и повышение профессиональной компетенции ценятся в Recruit настолько высоко, что компания разработала очень престижную трехлетнюю программу трудоустройства. Она нацелена на нестандартных соискателей, например, таких, у кого нет подходящего опыта или диплома престижного университета, или людей из социально незащищенных слоев населения. В период действия трехлетнего договора они проходят в ту же программу развития и будущей профпригодности, что и штатные работники. Культура Recruit дала явные преимущества в реализации стратегии превращения в престижное место работы. Компания строилась на принципе, что наиболее мотивированными сотрудниками являются люди, верящие, что их труд влияет на бизнес и общество в целом. Именно поэтому в Recruit намеренно давали более широкие возможности молодым, менее опытным работникам, чтобы они могли закаляться, преодолевая трудности для собственного будущего блага. Сотрудники сетовали, что когда они задавали вопрос начальнику, то чаще всего слышали в ответ: «А как вы сами считаете?» Масуми Минигиси, которому тогда было около 25 лет и который в итоге стал CEO, подчеркивал, что корпоративная культура только выиграла от скандала. Сотрудники предлагали собственные решения по перестройке Recruit. По его словам, скандал сделал нас самостоятельными. Для руководства вопрос выживания компании был глубоко личным делом. Культура. Понятие трудноуловимое и сложно определяемое. Она присутствует во всех сторонах жизни компании и поэтому с трудом поддается изменениям. Руководитель может заявлять, что изменения ведутся, но для их воплощения в жизнь нужны два элемента — взаимодействие и последовательность. Если сотрудники не согласны с изменениями, они либо откажутся от них, либо будут делать все очень медленно. Взаимное раздражение между персоналом и руководством будет нарастать, что поставит под угрозу будущее новой корпоративной культуры. Кроме того, если руководство не будет последовательно поощрять и мотивировать работников в следовании обновленным стандартам, ничего не поменяется. В 2010 году Japan Airlines объявила о банкротстве. Некогда это была ведущая компания, но в конце 1980-х годов ее денационализировали. В процессе приватизации Japan Airlines перерасходовала средства. Один из самых больших в мире парков самолетов. В штате на 30% людей больше, чем в среднем по отрасли. Множество затратных маршрутов. К моменту банкротства за десятилетний период компания всего 4 раза получала помощь от государства. При этом у Japan Airlines были проблемы с корпоративной культурой. Сотрудники разделились на группировки. Финансовая дисциплина была низкой. Правительство назначило новым CEO Кадзуо Инамори. Инамори, буддийский монах, основал многомиллиардную фирму по производству электроники и керамики — Kyocera. Никакого опыта в авиационной отрасли у него не было. Инамори применил сходные с рекрут способы изменения культуры компании. Чтобы укрепить взаимодействие, он сфокусировался на удовлетворенности персонала. Он считал, что сотрудникам важно знать, их работа имеет социальную значимость. Инамори подчеркивал, что Japan Airlines оказала значительное влияние на национальную экономику. Сохранение компании на плаву необходимо для защиты рабочих мест каждого и обязанность сотрудников — обеспечение стабильного авиасообщения. Он также поставил во главу угла развитие персонала. В интервью Wall Street Journal он рассказал: «В самом начале нашего заявления об основных принципах деятельности значилось: это ваша компания, и наша цель, чтобы вы все были счастливы. Прежде чем оглашать другие принципы, нужно предварить их утверждением, что цель компании — сделать всех сотрудников счастливыми. Без такой предпосылки вся философия потерпит неудачу». Инамори выпустил для каждого штатного сотрудника книгу, в которой разъяснялось общественное значение его работы и излагались буддийские принципы праведной жизни, такие как смирение и мораль. Инамори подчеркнул свою преданность Japan Airlines, отказавшись от зарплаты и потребовав от топ-менеджеров пройти курсы обучения для руководителей. Для повышения дисциплины он ввел разработанную в Kyocera систему управления Амоеба, по которой каждое подразделение получало самостоятельность в разработке своих целей и планов. Одновременно руководители всех подразделений были обязаны отчитываться о своих расходах и поступлениях на ежемесячных собраниях, чтобы все знали, каков вклад этого подразделения в финансовые результаты Japan Airlines. В течение года Japan Airlines вновь стала прибыльной, а к 2012 году — самой рентабельной авиакомпанией в мире. Рекрут смогла превратиться в компанию, в которой было престижно работать, потому что она тоже уделяла пристальное внимание своим структурам, принципам деятельности и процессам, направленным на содействие саморазвитию персонала. Там убрали такие стандартные льготы, как ведомственное жилье, а высвободившиеся средства перенаправили на повышение заработной платы. Компания организовала бизнес-колледж, где читали лекции специалисты со всего мира. Для стимулирования инноваций была создана система компенсации создания новой ценности, награждавшая сотрудников за инновации. Была запущена программа счастливого ухода. В ее рамках работники от 30 лет и старше, желавшие уволиться, получали крупное единовременное пособие, которое помогало продержаться до трудоустройства. Тем, кто работал неполный рабочий день, потому что проходил переквалификацию, выплачивали стипендию. В настоящее время рекрут поддерживает ряд креативных и эффективных систем управления отношениями с работниками. Система оценки деятельности «Will, Can, Must» — «Хочу, могу, должен» — была создана, чтобы помочь сотрудникам прояснить для себя карьерные цели и эффективно их достигать. Раз в полгода сотрудников просят высказаться о will, что они хотят сделать сейчас и в следующие 3 года, can, их нынешних сильных и слабых сторонах, и must, что они должны сделать, чтобы преодолеть разрыв между will и can. Рекрут также использует эту систему в работе с подрядчиками, чтобы сконцентрировать их на карьерных целях для достижения успеха по завершении контракта с компанией. Менеджеры рекрут собираются раз в полгода для обсуждения своих непосредственных подчиненных. Управляющих оценивают не только по способности рассказать о своих сотрудниках, но и о подчиненных своих коллег. Этим менеджеров стимулируют знакомиться со всеми сотрудниками на более низких должностях, а не только с теми, с кем они работают непосредственно, что позволяет компании, быстро внедряющей инновации, продвигать по мере необходимости талантливых сотрудников в рамках всей организации. Бывают ситуации, когда скандал или злоупотребление доверием не требуют радикальных изменений стратегии или культуры. Здесь исправление производится на сравнительно мелком уровне принципов и процедур, следствием чего бывает заключение нового договора между компанией, ее работниками и клиентами. Одним из примеров является предложенный Дэвидом Нилманом из JetBlue биль о правах пассажиров. Еще один пример — гарантии безопасности Airbnb. В 2011 году Airbnb, платформа, которая позволяет пользователям сдавать дома и квартиры, вошла в клуб компаний миллиардеров. Но инвесторы обнаружили, что одним из наибольших рисков был вопрос безопасности. Что произойдет, если постояльцы натворят дел? Бизнес-модель Airbnb строилась на том, что люди разрешают посторонним лицам жить в их домах. В конце июня страхи инвесторов подтвердились. Блогер под ником EJ написала, что ее дом подвергся разгрому со стороны постояльца, рекомендованного Airbnb. Они пробили дыру в запертой двери кладовки, нашли паспорт, наличные, кредитную карту и ювелирные украшения моей матери, которые я там спрятала. Они забрали фотоаппарат, iPod, старый ноутбук и резервный внешний диск с кучей фото, личных дневников. Это вся моя жизнь. Они нашли мое свидетельство о рождении и карту социального обеспечения. Думаю, отксерокопировали их на копировальном аппарате, который я из добрых побуждений оставила гостям для пользования. Они перерыли все ящики, носили мою одежду и обувь, бросили скомканные вещи и кучу мокрых заплесневелых полотенец на полу кладовой. Сначала в Airbnb напортачили с ответом. Заявили, что они страхуют хозяев от ущерба и не будут ничего возмещать EJ. Однако затем основатель компании Брайан Чекси сказал репортеру из TechCrunch, что Airbnb окажет EJ финансовую помощь и посодействует в поиске нового жилья или чего-то еще, что облегчит ей жизнь. На следующий день EJ сообщила в своем блоге, что не получила ни обещанной компенсации, ни жилья. Затем сооснователь Airbnb позвонил и потребовал убрать блог или же ограничить к нему доступ, так как это плохо отражается на Airbnb. В конце концов, компания пришла к соглашению с EJ. Этот случай подтолкнул Airbnb к тому, чтобы разработать новую политику безопасности. Согласно новым условиям, платформа гарантировала хозяевам компенсацию за ущерб до 50 тысяч долларов. На следующий год сумма выросла до миллиона. Политикой безопасности в Airbnb не ограничились. Они также приняли меры к созданию других структур безопасности, включая 24-часовую линию обслуживания клиентов, расширили штат работы с ними и организовали отдел доверия и безопасности, а также усилили проверку личностей пользователей. Однако такая политика была важна для официального закрепления за Airbnb обязательств, причем в денежном выражении, защищать хозяев и восстанавливать доверие. Внешнее управление относится к подходу компании к законам и стандартам, заданным другими органами. В сочетании с внутренним управлением это способ создания компании и ее управлением инфраструктуры надзора, контроля и совместных действий, гарантирующих, что компания впредь не сойдет с рельсов. В хорошо регулируемой отрасли заинтересованные стороны знают, что они могут и что не могут ожидать от компаний. Более того, они понимают, что если компания перейдет определенные границы, то их притязания будут иметь правовой статус. Многие компании рассматривают регулирующие органы как оппонентов, вводящих нормы и правила для ограничения их власти и вставляющих палки в колеса. Но при отношении к ним, как к антагонистам, фирмы теряют ценный шанс построения доверия. Хотя это может показаться парадоксальным, добровольное разрешение на контроль какими-либо внешними органами способно упрочить доверие. Изучая риски, сопряженные с атомными электростанциями, психолог Пол Словик обнаружил способ существенного повышения доверия к АЭС. В случае, когда местным жителям и защитникам окружающей среды позволяли создавать консультационный комитет с правом мониторинга и остановки реакторов, если тот считал обстановку небезопасной, влияние на доверие было значительным. На практике доверие к станции удваивалось. Хорошо, вы можете подумать, что все в полном порядке, но ведь Словик занимался АЭС, а мы-то знаем, что атомщикам никто не верит. Однако есть свидетельства из других отраслей, идентичные результатам Словика. Двое ученых анализировали, как внешнее управление влияет на доверие. Они выбрали два совсем разных предприятия — фабрику фортепиано и закусочную. В обоих случаях результат был одинаковым. Если контроль был навязан, доверие не росло. А вот добровольное согласие на мониторинг и предложение закрыть предприятие при наличии какой-либо проблемы вызывало доверие у регулирующих органов. В трудном положении компании выгоднее сотрудничать с регулирующими органами и действовать по результатам внешнего мониторинга, чем отгораживаться или относиться к инспекторам как к врагам. Представьте, что компания Takata сотрудничала бы с надзорными органами, а не пыталась скрыть результаты проверок. Это могло бы спасти человеческие жизни, а поведение компании войти в учебники как образцовый пример правильного восстановления доверия. Если для вашей внешней стороны очевидно, что вы ничего не скрываете и готовы сделать все для исправления ошибок, это вызовет к вам гораздо больше доверия, чем принуждение со стороны регулирующих органов или, например, массовые протесты. В следующей главе речь пойдет о Саре Аль-Сухайми, молодой CEO, столкнувшейся с задачей санации крупнейшего инвестиционного банка Саудовской Аравии. Одной из ее главных проблем было то, что надзорные органы несколько раз, намного чаще, чем в среднем, указывали, банк попал в список внушающих серьезные опасения. Вместо того, чтобы тянуть время или таиться, Аль-Сухайми решила работать вместе с регулятором. Она явилась с подробным планом и графиком оздоровления, представила их регулирующему органу и убедила тех поставить свою подпись. К слову о прозрачности. Работая над аудиокнигой, мы получили письмо от наших контактных лиц из Рекрут. Компания снова попала в переделку. Один из ее сайтов для поиска работы и подбора персонала продал данные 38 крупным компаниям, чтобы помочь им понять, насколько часто пользователи отказываются от их вакансий и принять меры на опережение. Продажа данных не только нарушила конфиденциальность соискателей, она еще и создала Рекрут плохую репутацию, мнимую или реальную, компании, которая помогает работодателям вычеркнуть из своих списков людей, отказавшихся от предложений, и тем самым сокращает для таких пользователей число вакансий. Хотя нарушение конфиденциальности и не достигло масштабов былого скандала или даже намеков на него, Рекрут все же пришлось провести самокритичный анализ, чтобы предотвратить ошибки в будущем. Среди прочего, был открыт сайт, где пользователи могли получить актуальную информацию об инциденте и проверить, используются ли их личные данные и каким образом. В Рекрут поняли, что нарушение было связано с корпоративной культурой инноваций, поэтому изменили процедуры контроля над новшествами, постоянно возникающими в компании. В частности, разработали многоуровневый процесс для проверки новых продуктов и услуг на каждом этапе создания, организовали централизованную группу контроля правовых рисков и обучили сотрудников корректному обращению с конфиденциальной информацией в проектировании продуктов и услуг. Компания также учредила консультативный комитет с участием сторонних экспертов, чтобы непредвзято оценивать решения об использовании данных. Доверие можно восстановить, но достигается это тяжелым, кропотливым, упорным трудом. Одна из самых сложных задач — беспристрастно изучить, что в компании работает, а что нет. Из одного факта злоупотребления доверием не следует, что нужно все отправить в мусорное ведро. Во время инцидента с личными данными в рекрут топ-менеджеры тоже дискутировали, стоит ли сохранять приверженность, ориентированной на работников корпоративной культуре рекрут. Если в подразделении допустили ошибку, напрашивается вывод, что надо лишить сотрудников права принимать решения самостоятельно. Однако менять культуру не стали, поскольку она положительно влияла на динамику процессов, привлекательность компании в качестве места работы и новаторство, приносящее пользу клиентам. Вместо этого в компании сосредоточились на том, чтобы укрепить защитные механизмы и контрольные пункты, и тем самым гарантировать усиленный надзор за последствиями инноваций. Кроме того, сотрудникам дали возможность освоить новые навыки, беря на себя риск создания новых продуктов и услуг. История рекрут вселяет надежду и в то же время служит предупреждением. Доверие восстановить можно, но это не означает, что компании уже ничего не грозит. Утратить доверие легче легкого, и хотя вернуть его возможно, на это могут уйти годы кропотливого труда.